38. Свитвотер, Вирджиния. 19 июля 2017 года. Кристилин положила ноги на запечатанную коробку с книгами, оглядывая стопку бумаг, требующих внимания. Там были чеки на оплату, расписание на следующую неделю и план распродажи к началу учебного года. Но сейчас Кристилин не могла ни на чем сосредоточиться. Она велела Питеру Хагену начинать работу над документами для траста 6 дней назад. Он пообещал закончить все за неделю, максимум 2. А теперь, сказал, могут понадобиться и 3 из-за каких-то мер предосторожности от злоупотребления. Кристилин ценила его усердие, но ее жизнь зависла в неопределенности, а все мысли занимала организация процесса. Кристилин никогда не думала, что добровольно отдавать деньги настолько тяжело. Ей по-прежнему предстояло убедить Ретту. Несмотря на сложную и непостижимую связь, они были почти чужими людьми. И Кристилин, состоятельная вдова, собиралась влезть в их жизнь со своей щедростью. Сочтет ли Ретта предложение дерзостью или посчитает вторжением в свою жизнь? Оба варианта весьма вероятны. Кристилин планировала обсуждать вопрос, вооружившись уже готовыми бумагами, в надежде, что если она четко разложит все по полочкам, ей будет проще уговорить Ретту. Но теперь Кристилин засомневалась, готова ли ждать 3 недели. Она не понаслышке знала, сколь упрямо бывают женщины. Возможно, правильнее сообщить сейчас, дать Ретте время свыкнуться с мыслью. Кристилин взяла телефон и набрала новый номер Ретты. Через 3 гудка послышался хриплый голос Ретты. «Алло?» Слово прозвучало устало и почти удивленно, словно она вообще не ожидала звонка. Видимо, телефон звонил редко. «Ретта, это Кристилин. Вы в порядке? У вас странный голос». «Простите, выдохлась. Что-то случилось?» «Нет, ничего. Хотела узнать, дома ли вы на этих выходных. Хочу кое-что обсудить». На заднем плане работал телевизор. Какое-то ток-шоу с криками и аплодисментами. «Вы уверены, что все в порядке?» «Да, уверена. У меня появилась идея, как нам обеим помочь Айрис. И я хочу ее обсудить, но желательно лично. Могу приехать в субботу». «Ну, мне ехать некуда. Я готова, но переживаю за вас. Такой долгий путь». «Пустяки. Вопрос довольно непростой. Лучше обсудить его лично. Вы не против?» «Нет. Думаю, нет», — ответила Ретта со смущением, даже с подозрением. «Ретта, все будет хорошо, честное слово. Увидимся в субботу». Кристилин уже убирала телефон в сумочку, довольная сделанным шагом, когда до нее дошло. Раз она уезжает из города, кто-то должен присмотреть за магазином. Придется просить Тамару. Когда Кристилин вышла из кабинета, Тамара готовила за стойкой эспрессо. Она подняла взгляд и лучезарно улыбнулась. «Как дела, босс?» «У меня просьба». «Мой потрясающий тройной латте?» «Нет, не кофе. У меня накладка. Нужно уехать из города в субботу, и я хочу попросить тебя подежурить с Эйлин. Прости, что говорю в последний момент, но это важно». Тамара отнесла клиенту эспрессо и быстро вернулась. «Не проблема. Поезжай». «Погоди, не уходи. Ты пропустила обед. Давай хоть сделаю тебе латте». «Спасибо, ты меня спасаешь. Только не тройной, а обычный латте». Кристилин раскладывала салфетки и палочки для кофе, когда заметила в очереди Уэйда. Впервые с тех пор, как они смотрели в лодке фейерверк. Ситуация не очень. Возможно, стоит переждать в кабинете. «Кристилин!» «Поздно». «Ой, привет!» Кристилин натянуто улыбнулась. «Я тебя не заметила, извини. День выдался сумасшедший, как и последняя пара недель». Она рассмеялась. Вышла наигранно и слегка безумно. «Я все пытаюсь организовать книжный клуб и распланировать события на осень. Работа занимает все время. Просто с ума сойти». Уэйд, понимающе кивнул. «Понимаю. Я и сам был безумно занят. Заскочил за кофе, а потом поеду в Харманс за бревнами. Переделываю причал. Меняю подгнившую древесину. Потом надо будет все покрасить. Надеюсь, погода позволит». Уэйд договорил, но Кристилин все еще кивала. Повисла зияющая тишина, неловкая пауза из-за иссякшей беседы. «Держи, босс!» — игриво сказала Тамара, поставив на стойку огромную кружку. «Горячий, как ты любишь!» Кристилин послала Тамаре свой самый строгий взгляд, но та не унималась. Мило улыбаясь, она принесла еще одну кружку. «Твой кофе, Уэйт, уже с сахаром?» «Тамара, Уэйт вроде просил кофе на вынос», — сухо напомнила Кристилин, хотя не сомневалась, что Тамара прекрасно об этом знает. Уэйт подошел и схватил кружку, прежде чем Тамара успела ее унести. «Все в порядке. Могу ненадолго остаться, если ты сядешь со мной». Выбора у Кристилин не осталось. Она последовала за Уэйдом к его обычному столику. Извиниться и уйти было бы не просто грубо, но и демонстративно. Оставалось надеяться, он не спросит про рукопись. Кристилин не хотела признаваться, что еще даже не начинала, или врать о причинах. «Значит, ты уезжаешь», — сказал он, когда они сели. «Я невольно подслушал ваш разговор с Тамарой. Что-нибудь интересное?» Кристилин прищурилась. Несомненно, он прекрасно знал, куда она едет и зачем. «Я договорилась встретиться с Реттой. Бумаги еще не готовы, но я решила заехать в субботу, узнать ее мнение». Уэйд поставил кружку, подняв брови. «Раз юрист уже готовит бумаги, настроена ты оптимистично. Как думаешь, семья не будет противиться?» «Меня волнует Ретта, а не семья. Из чего бы им противиться? Я даю, а не выпрашиваю деньги». «Когда дело касается денег, люди ведут себя странно. Не все готовы принимать подачки». «Но это не подачка. Деньги уже принадлежат Айрис. Я просто оформляю все официально». «Меня можешь не убеждать, я просто задал вопрос. Мне интересно, как отнесется к ситуации внук». При упоминании Рея Роулингса Кристилин бросила в жар. «Мне плевать, как он отнесется. Меня волнует только Айрис и Ретта. Как только документы будут готовы, юрист отправит им копию. Когда Ретта во всем разберется, мы подпишем бумаги и деньги перечислят на счет. Знаю, она пока не дала согласия, но даст. Я объясню ей, так будет лучше для всех. Включая тебя?» Странный вопрос. Не только слова, но и интонация. Словно Уэйд знал то, чего не знает она. «Я тут ни при чем». «Мы оба знаем, это неправда. Девочка не дает себе покоя с первой встречи. Словно ты думаешь, будто, исправив эту ситуацию, исправишь все остальное». Кристилин начала злиться. «Что остальное?» «Измену Стивена. Обман Стивена, безумную мысль о своей вине. А может, тут нечто иное? Но я уверен, происходит нечто особенное. И, возможно, даже ты не знаешь, что именно». Она помолчала, сделав глоток латте. Разумеется, происходило нечто особенное. Каждый раз, глядя на Айрис, она видела себя, ребенка, от которого убегала много лет, отраженного в острых, душераздирающих деталях. Эгоистичная, скупая на эмоции мать, жуткое чувство неопределенности, детство на грани катастрофы. «А может, я просто хочу поступить правильно?» — наконец спросила Кристилин. «Помочь, потому что могу?» «Да, может, но я сомневаюсь, как и ты сама. Я не говорю, что следует отказаться от этой затеи. Просто не нужно делать вид, будто она не имеет особого значения. Возможно, ты самый добрый и щедрый человек из всех, кого я встречал, но это не просто доброта». «А что же?» «Не знаю», — задумчиво и мягко ответил Уэйд. «Что-то другое? Может, раскаяние или искупление?» «Искупление?» — он вздохнул. «Ну, может, я неправильно подобрал слово, но я вижу, как ты закрываешься, держишь всех на расстоянии вытянутой руки, кроме этой маленькой девочки». Кристилин глянула через плечо, убедившись, что Тамара их не слышит. «Так речь о той ночи? О случившемся в лодке?» «Нет», — оборонительно возразил он, — «то есть, может, но в другом смысле. Я знаю, каково это, когда человек отталкивает целый мир, и как много можно в такой момент потерять. Возможно, звучит нравоучительно, но речь не обо мне, не о моих желаниях, а о тебе. Ты вообще знаешь, чего хочешь?» Вопрос заставил Кристилин поежиться. Да, она знала, чего хотела. Хотела вернуться, навести порядок, переписать свою историю без темных частей, забыть то, что знала, развидеть то, что видела, и жить без воспоминаний, сожалений и стыда. И это могло бы стать искуплением, но подобные вещи невозможны. «Кристилин!» Она резко подняла голову. Уэйд смотрел выжидательно. Я спросил, знаешь ли ты, чего хочешь? Кристилин потянулась к латте и медленно сделала глоток, размышляя над ответом. И решила, безопаснее всего будет сменить тему. «Мне нужен кто-то, кто посидит с котом, когда я уеду. Интересуешься?» Уэйд удивленно поднял брови. «Ты сказала, посидеть с котом?» «Меня не будет всего 2 дня, но я впервые оставляю его одного. Не хочу, чтобы он чувствовал себя брошенным, а вы с ним вроде поладили». Уэйд задержал дыхание, словно пытаясь найти способ вернуть беседу в более серьезное русло. Наконец он обреченно выдохнул. «Конечно, я посижу с твоим котом». Его ответ застал Кристилин врасплох. «Серьезно? А почему нет? Ни подгузников, ни готовки. Что сложного?» «Только на субботу и воскресенье. И я оставлю еду и все остальное. Его достаточно кормить и иногда гладить для моральной поддержки». Уэйд допил кофе и с ухмылкой поставил кружку на стол. «Я же говорил, животные меня любят. Это взрослых людей мне завоевать не под силу». Что-то встало у нее в горле. То ли протест, то ли признание. «Уэйд, отправляйся в Западную Вирджинию», — мягко перебил он. «Спасибо. Я оставлю Тамаре запасной ключ». «Сделаешь одолжение?» Она улыбнулась, внезапно смутившись. «Уэйд флиртовал? А она?» «Ну, ты сидишь с моим котом, значит, я твоя должница». «Господи, она действительно флиртовала. Вернешься живой и здоровой». И теперь он флиртовал в ответ, с проказливой улыбкой и пугающим обаянием, словно персонаж романтического кино. «Нужно это прекратить. И немедленно». Но она продолжала улыбаться, когда поднялась из-за стола. «Хорошо, так и сделаю».